В дымной мгле впереди виднелись целые шеренги скарабинеров. За ними проступали очертания высоких шагателей. Свет из их кабин пронизывал завесу пыли. Рус выхватил пасть кракена и перешел на мощный бег. Первые из намеченных им жертв грузно приблизились к стаям черной крови. Фаашские щиты прогибались и вспыхивали под болтерным огнем. Когда противники заметили атакующего примарха, было уже поздно. Он ворвался в их строй, орудуя рычащим цепным мечом. Пасть кракена рассекала силовые поля и броню. Вдоль длинной дуги каждого ее взмаха пролегала череда электрических вспышек. Лемон рассмеялся, но из вокс-модуля его шлема вырвалось нечто вроде звериного рыка, смешанного с белым шумом. Рус убивал без счета, его удары отшвыривали тела в сторону или подбрасывали над землей. За любым смертельным выпадом следовал победный клич, разносившийся вокруг подобно взрывной волне. Подгоняя авангард волков, примарх вместе с ним достиг основания моста. Танковые отряды, занявшие передовые позиции, обстреливали крепостные стены градом снарядов. Из тыла ползла к полю боя тяжелая артиллерия. Осадные пушки, бомбарды, гравитонные платформы и более мощные установки на гусеничном шасси. По ним изредка открывали огонь вражеские орудия на валах твердыни. Но отдельные мины или пучки смещающей энергии не могли остановить громадную орду техники, которая с рычанием приближалась к цели. Первые охотничьи стаи уже находились на расстоянии болтерного выстрела от внешних ворот колоссальной фортификации из гранита и адамантиевых полос. По обеим сторонам арки, увенчанной громадным гербом деспота, высились колонны шириной с титан. Защищенных огневых точек волков летели лазерные выстрелы, образующие сетку перекрестного огня, которая сверкала в дыму и раскаляла воздух. В этот вихрь пламени попал взвод лендрейдеров, пытавшихся пробить закрытые двери. Бронемашины развалились на куски смятой брони и рассеченных траков. Свежие отряды скарабинеров, хлынувшие из тайных укрытий, двинулись в контратаку мимо обломков. «Стоять!» – проревел Рус, поднявшись на невысокий кряж к югу от ворот. Космодесантники сплотились вокруг примарха и подняли знамена 6-го легиона, словно бросая вызов отвесным стенам. Другие танковые взводы рискнули подобраться к твердыне и начали обстрел участков куртины рядом с вратами, держась поодаль от огневого мешка возле входа. Черная кровь, хромая, подошел к Лемону. Броню Хускарла покрывали пятна гари. «Ломать будем долго», — сказал он. Примарх сверился с картой поля битвы на внутреннем дисплее, анализируя развертывание частей, ситуацию в зонах высадки и продвижение по фронту. Темные ангелы добились внушительных успехов, обезопасив себе плацдармы. Первый легион развивал с них наступление. Кровавый вой и Хельмшрот одинаково быстро теснили дуланцев на флангах, как будто соревнуясь между собой. Сейчас их стаи поворачивали к центру сражения, уничтожая врагов на открытой местности. Ярлы намеревались воссоединиться с Русом, но их резвость пропадет зря, если ворота останутся закрытыми. «О, их сломают прямо сейчас!» – возразил Лемон, увидев, что на дисплей вползает скопление рунных меток. «Тебе это понравится!» Стоило ему договорить, как скалы под волками завибрировали, но не в беспорядочном ритме разрывающихся снарядов. Она дрожала в такт могучему рокоту огромных машин, звуковые волны которого накладывались друг на друга, достигая сотрясающей землю интенсивности. В зоне видимости возникли первые гиганты – 30 осадных танков «Тифон», изрыгая копоть из выхлопных труб, въехали на указанные им огневые позиции вдоль хребта. За ними следовали поистине великанские сокрушители крепостей, 10 теневых мечей. Вокруг грузно покачивающихся пушек «Вулкан», которыми была оснащена каждая из этих бронемашин, обвивались струйки дыма. Невероятно мощные силовые установки толкали сверхтяжелые танки через пепел и грязь поля сражения. Колоссальные траки давили тела павших. «Железный жрец», — воксировал Рус, — «у тебя все готово». В канале затрещал голос Клои. «Они глушат связь, господин, но я принял меры и теперь слышу вас». «Тогда командуй». Последний из танков занял свое место, заблокировав гусеницы и перенаправил энергию реактора с ходовой части на управление орудиями. Осажденные заметили угрозу, плотность лазерных залпов возросла, но лучи просто отражались от толстой брони или проскальзывали по ней, почти не мешая подготовке к залпу. Клои отдал приказ. Хотя линзы шлемов смягчали яркость вспышки, а звуковые приемники – грохот разрывов, легионеры все равно испытали сенсорную перегрузку. Сверкнуло белое пламя, затряслась земля, из стволов вылетели клубы дыма, поднявшиеся к небу темными колоннами. Под ними одно за другим унеслись к цитадели огненные копья, и загремела симфония канонады. Вход в крепость скрылась за плотным занавесом взрывов. Основание ворот содрогнулось, парапет рухнул на землю лавиной рокритового крошева. Из круговорота разрушений по-прежнему вылетали лазерные лучи, но они терялись за ураганными залпами бронетехники легиона. Снаряд за снарядом попадал в цель, но танки продолжали выпускать их с пугающей размеренностью. Дымные следы клубились и разрастались, пепел засыпал все вокруг. Но ворота все еще стояли. Их железные скрепы расплавились, а гранит развалился на куски. Огромные штифты раскололись, однако сердцевина непокорно держалась. «Еще!» – захохотал Лемон, наслаждаясь этой демонстрацией мощи, высвобождением грозного разрушительного потенциала его легиона. Долгие месяцы охоты и непрерывных боев на других планетах, победы в которых лишь незначительно приближали волков к цели, подошли к концу, как и насмешливые издевки самозванного тирана. Примарх уже представлял, как сдавливает ему глотку, и в глазах деспота мелькает страх при виде Моркаи, явившегося за ним. Все прочее – покорение дуланских владений, расширение империума, долгий процесс проведения к согласию и восстановлению миров не имело значения. Как и всегда, война была для Руса личным делом, возможностью свести счеты, отплатить кровью за кровь. Обстрел ворот усилился, адамантий задрожал в волнах жара. По главным панелям ворот побежали змеящиеся трещины, которые светились изнутри. Перегретый каркас начал сминаться. Метки отрядов Хельмшрота на дисплее быстро приближались. Стаи ярла пробивались к западной стене, гоня перед собой врагов. Кровавый вой на своем фланге почти не отставал и должен был подойти к мосту через считанные минуты. В этот момент земля содрогнулась от грохота. Врата, наконец, раскололись. Новые снаряды вонзились в линию разлома, расширяя брешь. Из нее взметнулись языки пламени. По шатающимся створкам потек густой расплавленный металл. Послышался резкий, раскатистый треск. Правая опора рухнула, разбитая на куски. Подходы к воротам засыпали фрагменты гранитной кладки. Колонны слева, лишенные поддержки, сложились под беспощадными залпами, как сталь в кузне сминается под ударами молота. Орудия с парапета повалились следом. Крики их расчетов утонули в шуме рукотворного камнепада. Только тогда прекратилась бомбардировка. На несколько секунд, пока громадные клубы дыма поднимались над скалами, повисла внезапная тишина. Ее прерывали только далекие звуки боя, приближающегося к воротам. Затем широкое облако пыли и измельченной кладки лениво опустилось к земле, медленно рассеиваясь в воздухе. Из дымной пелены проступила картина разора. Зияющий пролом на месте оборонительных башен, заваленный расколотыми, горелыми обломками укреплений. Рус первым ринулся туда, воздев пасть кракена. «Ко мне, волка Фенрика!» – прогремел он, устремляясь вниз по склону кряжа. На плечах Лемона развивались меха. Истинные волки мчались следом. Отвечая на его зов, стая, подобно приливу зимнего моря, затопила еще горящий вход в крепость. Пока воины карабкались через чистокол из балок и поперечин, пушки легиона возобновили обстрел. Их поднятые выше стволы теперь посылали снаряды над головами наступающей пехоты. Танки неумолимо поползли к бреше, пробираясь через учиненный ими же разгром и выискивая новые мишени в мутной тьме впереди. Штурмовые корабли набрали высоту, игнорируя ослабевший зенитный огонь, и накрыли очередями из тяжелых болтеров беззащитное нутро цитадели. Никто не сумел опередить повелителя волков. Примарх, по бокам которого бежали Фреки и Герри, прорвался через разбитые ворота с воющим цепным мечом в руках. Не обращая внимания на истончившиеся пучки лазерных лучей, которые врезались в обломки, он направил клинок на самую высокую башню, гордо возвышавшуюся над морем пламени и густого дыма. «Дрожи теперь, дуланский тиран!» – прорычал Рус, переступая порог багряной крепости. «Палач взял твой след, и ты нигде не скроешься!» Кровавый вой глубоко погрузил топор в грудь фаашского механа-солдата. Щиты с карабинера наконец лопнули, и он спазматически задергался на клинке. Ярл вырвал оружие, но враг тут же попытался ухватить его искрящей перчаткой за правое запястье. Разъяренный Йорин повторным ударом отсек ему руку по локоть. Затем он еще несколько раз рубанул Фааша топором, превратив крошево обломков брони. «Как же вас убить?» – проворчал он, отходя от груды металла. «Примерно так», – заметил Булвайф, сражавшийся плечом к плечу с ярлом. Оба воина продолжили наступление, за ними последовала остальная рота. Над волками и вокруг них тлели развалины ворот, покрытые слоем горящей пыли. Вверху с глухим рокотом пронесся огненный раптор, который непрерывно стрелял из крыльевых орудий, углубляясь на территорию полуразрушенной цитадели. На правом фланге стая под началом Ульбранта обогнула разбитое основание боковины врат и начала преодолевать руины за ним. Отряд по левой стороне, ведомый Хьялмаром, выискивал среди разгрома окопавшиеся группы с карабинеров. Долгая тщательная бомбардировка снесла даже самые прочные укрепления, но изрытый воронками ландшафт замедлял продвижение пехоты. Кроме того, вокруг появились сотни укромных местечек для снайперов и контратакующих истребительных команд. Присев за куском рокрита размером с носорог, Йорин вызвал тактическую карту. Булвайф велел стае не останавливаться, после чего присоединился к ярлу. «Примарх быстро продвигается», – сказал тот, изучая перемещение рунных меток по схеме города-крепости на Авгурном дисплее. «Хельмшрот скоро присоединится к нему». Хускарл взглянул на экран, затем высунулся из укрытия и выпустил несколько болтерных очередей, а потом отдернулся за угол, стоило врагам дать ответный залп. Стрелявшие явно паниковали и целились скверно. «Значит, нам надо поторопиться». «Это можно!» – кивнул кровавый вой. Он выскочил из-за обломка, перепрыгнул груду щебня и помчался по открытой местности. С обеих сторон от него уходили вверх по крутому склону ряды осыпавшихся башен, одни из которых лишились верхних половин, а другие покачивались на расколотых фундаментах. Рус проложил дорогу по центральной оси укреплений, разрушив их танками, и лишь затем отправил пехоту для зачистки развалин. Вокруг легионеров вздымались здания без крыш, с обугленными стенами. Многие из них горели. Впереди лежали предательски узкие улочки со зданиями из красного камня и песчаника, из-за которого вся планета из космоса напоминала рану. Рота просачивалась через город по множеству путей, сражаясь на каждом перекрестке и площади. Защитники твердыни вновь сплотились и оказывали решительное сопротивление, поэтому темп наступления упал. Штурм свелся до тяжелой работы топорами на баррикадах и в одиночных окопах. Когда волки зачистили этот сектор и перебрались в следующий, к Йорину подошел вернувшийся Ольбрандт. Крозиус жреца почернел от выжженных следов крови. «Ярл, я сделал то, что ты велел», — сказал он. Кровавый вой подступил к нему. «Говори, где они?» Ульбрандт пригнулся, пропуская над головой случайный лазерный луч из боевых порядков дуланцев наверху. «Враги глушат сенсоры», — сообщил волчий жрец, присев возле полуразрушенной стены. «Связь плохая, но я отследил жизненный сигнал». «Где?» В ответ Ульбранд показал ему Авгур. Отметка цели, крошечная точка света, мерцала менее чем в 5 километрах к востоку, в пределах крепости, но среди ее запутанных внешних уровней. «Нам не по пути». Йорин прикинул дистанцию перехода. На карте отображался маршрут, сложный, но преодолимый, который змеился под бойничными стенами верхних ярусов. Он пролегал в виду многих из уцелевших орудийных башен цитадели. «Хель!» – выдохнул Ярл. «Решать нужно сейчас», – указал жрец. «Рус уже добрался до внутренних ворот. Мы скоро понадобимся ему». Кровавый вой хотел оказаться и там, где завершится многомесячная охота, но он дал слово. «Сигнал держится?» – спросил он. «Пока что». «Тогда ты веди роту», – приказал Йорин. «Я возьму Булвайфа и 3 стаи. Пробейся к примарху, а я вернусь, как только смогу». Ульбранд кивнул. «Поспеши, битва подходит к концу». Огвай Хельмшрот во главе передового отряда вступил в разрушенный зал. Помещение когда-то было просторным. Впечатляющую площадь пола окружали ряды опорных колонн, задрапированных знаменами с драконом. Возможно, раньше здесь награждали отличившихся воинов Дулана, но от прежней церемониальной пышности не осталось и следа. Через пробитую крышу на воинов смотрело пылающее небо. Они пробирались по завалам из рухнувших балок и мраморного крошева. Расколотые стены испещряли рытвины от болт снарядов. Стяги валялись на полу и догорали под потолком. Снаружи доносилось гулкое рычание танковых двигателей. Бронемашины взбирались по узким извилистым улицам, перемалывая траками каменные плиты. Рус ждал своего ярла. Истинные волки держались рядом с Лемоном. Их пасти блестели от крови, а шерсть сильно запылилась. Агвай отсалютовал, после чего огляделся по сторонам, оценивая масштабы разрушений. «Нравится, господин?» – спросил он. Примарх подошел к нему, скрипя битым камнем. «Безмерно. Как обстановка?» «Они не бегут», – сказал Хельмшрот, отряхивая топор. «Сберегают нам время». С отвесных стен цитадели раскатились приглушенные хлопки взрывов. Пол содрогнулся, со стен вновь посыпался песок. Рус нетерпеливо заходил по комнате, поглаживая волков. «Кровавого воя нет», обеспокоенно пробормотал он. «Почему каналы его стай заблокированы? Он связывался с тобой?» Не успел Агвай ответить, как в сорванную взрывом дверь по восточной стороне зала вошел рунный жрец Хеарот. «Хейлир, волчий король!» – поклонился он. «Ну?» – нетерпеливо произнес Лемон. «Где мой ярл?» «Ульбранд на подходе». Рус глубоко запустил пальцы в гриву Фреки. «Я спрашивал о кровавом вое». «Ярл не со жрецом!» – Хельмшрот глухо и раздраженно заворчал. «Тогда лучше бы ему погибнуть, если он вот так ушел куда-то!» «Он нужен мне здесь!» – просто сказал Лемон. «Отряды Йорина наступают!» «Мне не нужны его отряды, мне нужен он!» «Кости Маркаи! Он с самого начала вел себя как-то странно!» Примарх резко повернулся и отдал несколько приказов по кому. Устройство зашипело помехами, которые досаждали легиону с момента высадки. «Не нужно ждать», – заявил Хельмшрот. «Последний ярус совсем рядом». Лемон посмотрел на него. «Ты спрашивал, не вижу ли я изъяна в его роте? Я надеялся, что нет. Верил, что эта битва развеет мои опасения». Рус выругался. «Как далеко он оттянулся!» «Направился со свитой в восточный квартал», — сообщил Хеарот. «Значит, недалеко», — Лемон взмахом руки подозвал черную кровь. «Господин, забудь о нем», — сказал Огвай. «У нас достаточно сил. Нельзя допустить...» «Чтобы тиран сбежал?» — примарх рассмеялся. «Куда ему удирать? Его небеса теперь наши. Его стены рухнули. Деспот подождет. Мне нужно сначала навести порядок у себя дома». К ним грузными шагами подошел Гримнир в сопровождении остальных эйнхериев. «Что прикажешь? Следовать за мной!» – велел Рус, указав на черную кровь и 2 стаи позади него. «А ты?» – обернулся он к Хельмшроту. Закрепись в этом секторе, выведи бронетехнику на следующий уровень и начни обстрел верхнего города, но не прорывайся туда, пока что». Примарх со зловещей целеустремленностью зашагал к выходу. Истинные волки мягко ступали рядом с ним. «Он получил приказ», — прорычал Лемон. «Я научу Йорина повиновению, даже если придется расколоть ему череп». Перед тем, как зайти внутрь, магистр ордена Алайош отряхнул наплечники от грязи сражений. Такая же кровавая пыль покрывала каждый клочок на верхних ярусах твердыни. В воздухе висели плотные облака этой мерзости, которая забивала двигатели бронемашин и дыхательные фильтры. Темные ангелы до основания разрушили половину зданий вокруг, и на пустоши, покрытые воронками, трупами и выгоревшими остовами танков, резко выделялись уцелевшие строения. Они стояли, покосившись, и их пустое нутро было открыто несущим пламя ветрам. Приведя себя в относительный порядок, Алайош дал знак своей свите, и воины распахнули двери. Магистр вошел в покои, расположенные в наивысшей точке захваченной цитадели. Высокие узкие окна зала вылетели в начале минометного обстрела. Стекло блестящими кучками рассыпалось по полу. Из каменных проемов открывался вид далеко на восток, где за равниной высилась громада Багряной крепости. С ее нижних уровней поднимались столбы густого дыма, тянущиеся от пробитых резервуаров с Прометеем и арсеналов разгромленных бастионов. Лев стоял возле пышного, но расколотого стола на массивных ножках с крышкой из какого-то камня жемчужного цвета. Повсюду лежали трупы дуланцев, как в доспехах, так и в гражданской одежде, изуродованные попаданиями болтов. Вдоль стен выстроились легионеры, наблюдавшие за пустыми окнами. Эль Джонсон взглянул на приблизившегося воина. «Есть новости от Гахаила», — объявил примарх. Магистр отсалютовал ему, стараясь ничем не выказать усталости. Битва за цитадель закончилась быстро, но почти каждая схватка была тяжелой и беспощадной. «Значит, он победил», — произнес Алайош. «Генераторы щита захвачены», — довольным тоном ответил Лев. «Идем, тебе надо это увидеть». Темные ангелы подошли к восточной стене зала и взглянули на разорение снаружи сквозь зияющие оконные проемы. Над оккупированной цитаделью кружили грозовые птицы первого легиона, которые выискивали последние участки сопротивления. Группы бронемашин прорывались по равнинам на восток и юг, блокировали пути подхода и выставляли заслоны от возможных контратак. Ночь стала поистине непроглядной. Звездный свет не пробивался сквозь плотные облака. Пейзаж из-за разрастающихся пожаров казался темно-красным, как раскаленный ржавый металл. Багряная крепость, подобно горе, вздымалась на восточном горизонте. Ее темный силуэт резко выделялся на фоне языков пламени. До последнего момента вершину твердыни прикрывала матовая пелена пустотных щитов. И на ярусы возле нее можно было попасть только через множество ступенчатых уровней внизу. Сейчас на глазах у Льва и Алайоша воздух над цитаделью вздрогнул. Защитные экраны замерцали и погасли, словно задутый огонек свечи. «Гахаил отлично справился», — искренне произнес магистр. Он точно знал, как надежно охранялись районы с генераторами и как непросто было другому офицеру захватить их. «Безусловно», — согласился Эль Джонсон, — «но сражение еще не закончилось». Примарх вызвал тактический гололит со схемой всего театра военных действий. Десятки рун отмечали главные имперские соединения, отображая текущее положение девятого ордена внутри взятой цитадели и маневры Гахаила далеко на севере. На огромном расстоянии к востоку, в пустошах за Багряной крепостью, находилась группировка Мориена. Она оставалась неподвижной, воины были зажаты врагом в зонах высадки. «Как и предполагалось в плане», – мрачно заметил Лев, – «дуланцы уже накапливают там силы, надеясь прорвать осаду столицы с востока». «Мориен сдержит их». «Возможно, но я бы предпочел вообще избежать этого». Эль Джонсон подозвал одного из своих адъютантов, Орфея. Пожилой смертный в рясе сгибался под тяжестью устройств связи и инфопланшетов. «Как успехи у моего брата?» Старик перепроверил данные сенсоров. «Волки задержались, мой господин. Никакого продвижения. Согласно отчетам, они достигли предпоследнего яруса, но затем остановились». Алайош поразмыслил над услышанным. Считалось, что самые надежные укрепления крепости находятся по ее периметру, и шестой уже преодолел их. Редко случалось, чтобы волки делали паузы в наступлении. По крайней мере, их репутации это никак не соответствовало. Лев снова выглянул из разбитого окна. Его темный шлем блеснул в свете пожаров. «Можно покончить с тираном сейчас», – задумчиво проговорил он. «Щиты отключены, ничто не мешает нам телепортироваться в убежище деспота и снять ему голову, завершить всю кампанию». «Верно», – осторожно согласился Алайош, – «но приз обещан волчьему королю». Эль Джонсон рассмеялся. «Это что, какая-то игра или детская забава? Чем дольше мы ждем, тем сложнее приходится Мариэну». Примарх обернулся к тактической карте. В битве наступило неустойчивое равновесие. Начальные достижения были огромными, но при потере темпа наступления могло забуксовать. Вся планета мобилизовала имеющиеся резервы, и ее миллионные армии спешили к крепости, ведомые общей целью. Но оставалась прямая дорога к победе, одно чистое убийство. Имперцы знали, где скрывается тиран, и только что лишили его последней защиты. «А волки не могут поступить так же?» – неуверенно спросила Лаёш. «По слухам, они не любят телепорты», – фыркнул Орфей. Лев покачал головой. «При необходимости они могли бы, но сейчас бездействуют. Нечто сдерживает их. Получится выйти на связь с моим братом». Орфей замешкался перед ответом. «В крепости какие-то мощные помехи. Сомневаюсь также, что их коммы работают надежно». «И мы ждем здесь, упуская такую возможность», – раздраженно вздохнул Эль Джонсон и побарабанил пальцами по рукояти меча в ножнах. Алайошу не нравилось, в каком направлении развивается разговор. Офицер изучил волчьего короля во время совета на непобедимом разуме и заметил, что тот пылает едва сдерживаемой жаждой закончить дело. Одержимость целью, которую испытывал Рус, была неведома сынам Калибана. Лемоном руководила не гордость, не чувство необходимости. Тех нескольких часов хватило магистру ордена, чтобы понять все необходимое о примархах и их ключевых различиях. Лев был монархом, усмирителем зверей и повелителем городов. Волчий король был оружием, управляемым взрывом, глашатаем неистовства. И все это проявится, если у него отберут добычу. Очень ярко проявится. «Если позволите дать совет, господин», — сказала Лаёш, — «мы должны выйти с ними на связь. Сообщите Русу, что путь свободен. Предоставьте ему этот шанс. Нам и здесь хватило боев. А теперь нужно идти на помощь Мориэну». Эль Джонсон ответил не сразу. Магистр ордена раньше видел примарха таким, когда тот находил уязвимое место врага. Словно в поединке, когда другой мечник неожиданно ослаблял защиту. Именно то, что лев никогда не упускал открывшихся возможностей, сделало его владыкой Калибана. И этот же талант помог ему быстро вознестись в число самых прославленных генералов крестового похода. Возможно, однажды он сумеет поспорить даже с Хоросом или Желиманом. Кроме того, Эль Джонсон родил о своей репутации и пополнении списка побед, ведущегося воинством крестоносцев на Терре. В конце концов, лев повернулся спиной к крепости, лицом к Орфею и своим стратегам, но так и не выпустил рукоять меча. «Попробуй связаться с ним», – велел примарх адъютанту. «Передай, что вершина открыта для штурма с использованием варп-транспортировки, если он еще не заметил». Эль Джонсон криво усмехнулся. «И если не боишься за себя, добавь, что мы готовы помочь». Алайош чуть расслабился. «А если Рус не будет доступен?» Лев пожал плечами. Казалось, что багряная крепость на востоке с необоримой силой притягивает его взгляд. «Тогда подождем», — ответил он. «Пока что». Чем дальше волки прорывались на восток, тем тяжелее им приходилось. Скарабинеры из гарнизона бились с прежним упорством, сражались за каждую баррикаду и перекресток. Йорин, Булвайф и три их охотничьих стаи уже не пытались уничтожить все на своем пути, так они точно не успели бы добраться до места назначения. Солдаты Фааши, осознав, что тяжелая техника шестого по-прежнему движется на север, к вершине, стянулись к отряду Ярла. Они непрерывно атаковали легионеров из засад в разбитых бомбами зданиях. Кровавый вой, повинуясь выработавшемуся в битвах чутью, свернул в сторону и ушел от нескольких взрывов. С каждой минутой принятое решение все сильнее напоминало ему предательство, измену клятвам, принесенным целую жизнь назад. Не было оправданий тому, что Йорин покинул передовую, имея приказ вести наступление. Возможно, если бы на орбите он сказал правду своему повелителю, все пошло бы иначе. Но мрачные тайны его роты, наслаиваясь друг на друга, погребли под собой любые разумные соображения. Страх, что проник в его сердце после случая с Хараалем, так и не покинул Ярла. Все они прошли испытания зверя, страдали на пустошах, терзаемые изнутри огнем Канис Хеликс в крови. Йорин помнил те дни отчетливее, чем другие воины, поскольку был тогда старше их и ближе к смерти. Каждый из них в какой-то момент оказался на жутком перекрестке, где раздваивалась дорога судьбы. Один из путей вел обратно в мир людей, другой – в животное забвение. После проверки казалось, что им больше никогда не придется делать такой выбор, что они уже взглянули проклятию в глаза, одолели его и вышли на свет. Но теперь все изменилось. Над ротой нависла угроза того, что испытание будет длиться вечно, и боль сможет вернуться в любую секунду, чтобы утащить воинов в глубины их разума, сокрушив тонкую преграду человечности вокруг зверя внутри. Похоже, самым опасным было положение волчьих братьев из Дектра, которые прошли проверку уже в зрелости. Ни Йорин, ни Булвайф раньше не сожалели об этом, как и все, кто рискнул вместе с ними. Они думали, что есть только два исхода – достойная смерть или славное бессмертие. Поэтому выбирали с открытыми глазами и весельем в душе. Сейчас возникла третья вероятность – деградация в нечто кошмарное, искаженное, подобно неудачникам испытаний в глуши Асахейма. Эти создания становились жертвами охоты и влачили жизнь, полную муки и безумия, пока яды спирали не дарили им забвения. Значит, нужно хранить тайну, по крайней мере, пока не выяснится причина изменений. Если в воинах есть какой-то изъян, то, возможно, со временем его удастся понять и исцелить, а до тех пор следует утаивать все его проявления и сведения о нем, даже ценой нарушения приказов господина.